залог успеха и доброй жизни. Английский мыслитель 18 века Адам Смит однажды задумался о причинах богатства разных народов и написал об этом целую книгу. Так он стал одним из первых экономистов, то есть людей, изучающих природу богатства и особенности функционирования социальных организмов. Смит приводит в своей книге классический пример с булавками. Мелочь, казалось бы, булавка, но в ней, как в капле воды, отразилась экономика. Это очень простая штука. Кусочек, заточенный с одного конца стальной проволоки. На другом конце — головка. Булавками портные скрепляют куски ткани при пошиве сюртуков. Чтобы изготовить булавку, рабочему необходимо сделать несколько разных операций. Вытянуть проволоку на специальном станке. Нарезать на равные отрезки. Заточить кончик до остроты. Отдельно изготовить головку. И это тоже несколько операций. Затем подточить тупой конец булавки, чтобы приладить эту головку на тупой конец булавки. Отполировать булавку. Упаковать изготовленные булавки. В результате всей этой канители рабочий успевает за день сделать 20 булавок. Чтобы повысить производительность труда, кому-то пришло в голову разделить эти мелкие операции и поручить их разным рабочим. Теперь один рабочий тянул проволоку, второй резал, третий заострял концы, четвертый обтачивал тупой конец. Несколько человек осуществляли производственные операции по изготовлению головок. Кто-то насаживал головки на булавки, кто-то полировал, а отдельный человек паковал готовую продукцию в пакетики. Да, это было неимоверно скучно. Целый день делать одно и то же. Но зато в результате такой работы 10 человек при помощи нехитрых приспособлений успевали сделать 48 тысяч булавок. То есть на одного приходилось 4800, а не 20 штук, как прежде. Что же изобрели английские мануфактурщики, разделив таким образом операции? По сути, они изобрели конвейер. Сейчас в сознании людей конвейерное производство накрепко связано с американским производителем автомобилей Генри Фордом. Фордовский конвейер действительно напоминал современный конвейер, то есть движущуюся ленту или технологическую линию, по которой к работнику подъезжает агрегат, а работник прикручивает к нему детальку. Затем агрегат приезжает к другому дяде, и тот совершает следующую простую операцию. В результате набора таких простых сборочных операций в конце конвейера получается готовый автомобиль. Работник, которому приходится выполнять одни и те же простые операции, в конце концов так набивает себе руку, что начинает делать их быстро и практически на автомате, не задумываясь. Кстати, об автомате. Разбиение процесса производства на отдельные очень простые операции позволило автоматизировать эти простые операции. Сначала с помощью нехитрых ручных приспособлений, позволявших, например, обрабатывать десяток булавок за раз, а потом и с помощью роботов, как на современных автосборочных предприятиях, где людей на конвейере полностью заменили машины. До внедрения Фордом конвейерного производства один автомобиль из отдельных деталей собирали 12,5 часа. Конвейер сократил это время до 1,5 часов. То есть на длинном конвейере из цепочки автомобилей каждый автомобиль находился 1,5 часа, постепенно двигаясь от работника к работнику и обрастая деталями. Но автомобили двигались один за другим. В результате каждые 10 секунд с автосборочного конвейера Форда сходил один автомобиль. Для первой половины 20 века очень неплохой результат. В результате такой огромной производительности труда себестоимость одной машины упала. Форд смог снизить продажную цену автомобиля, и спрос на машины сразу вырос, что понятно. Те люди, которые раньше не могли купить дорогую машину, смогли купить более дешевую. Форд начал зарабатывать с оборота, и на этом страшно разбогател и стал миллиардером. Снижение себестоимости товара в результате роста производительности труда из-за специализации и автоматизации – великая вещь. От этого всем польза. И капиталисту, который прогрессивные новшества внедряет, богатея как Форд, и всем гражданам, поскольку для них снижается цена на его товар, так как предприниматель ее сбрасывает, чтобы удушить конкурентов, то бишь отобрать у них рынок, покупателей. Те тоже, чтобы не разориться, вынуждены внедрять новшества и сбрасывать цену. Получается, что у народа образуются лишние деньги, которые можно будет потратить на другие товары. Это значит, что возникает экологическая ниша для выпуска новых товаров. Иными словами, растут экономика и уровень жизни. А что такое уровень жизни? это количество потребляемых народом товаров и услуг. Больше ничего. Чем больше вы имеете, тем лучше живете. Все просто. И этому способствует прогресс. И вот тут, возвращаясь от Генри Форда в древний мир, нужно отметить, что принцип конвейера, то есть разделение производственных операций на отдельные элементы, люди придумали задолго до Генри Форда и задолго до булавок Адама Смита. Его придумали еще в Древнем Риме. Вот как описывает древнеримский конвейер по производству серебряных изделий один из античных авторов. В квартале серебряных дел мастеров, где один сосудик, проходит через руки многих мастеров, хотя его мог бы закончить один мастер, но превосходный. Отдельные лица должны изучать быстро и легко отдельные части производства, и таким образом исключалось необходимость, чтобы все медленно и с трудом достигали совершенства в производстве в целом. Это прекрасное описание узкоконвейерной специализации, которая не только позволяет повысить производительность, но и раскладывает действия хорошего мастера, коего нужно долго учить, на мелкие простейшие операции, которым научить гораздо проще, и талант особый не нужен. Зато произведенные изделия получаются практически одинаковыми, как с конвейера. Аналогичный конвейер был у древнеримских металлообработчиков, в сукновальных и красильных мастерских, в хлебопекарном деле, керамическом производстве. И иногда специализация доходила до того, что в одном городе делали одну деталь, в другом — другую, как это происходило в мебельном производстве. Ножки для кушеток привозили из Делоса, металлические инкрустрации из Капуи, а сборочный цех находился в Помпеях. Даже такую мелочь, как канделябры, делали в двух городах — верх — в Эгине, а низ — в Торренте. О чем это говорит? О высочайшем уровне развития, которого достигла цивилизация античности. Чем выше специализация, тем глубже экономика, тем более развита цивилизация. И эту специализацию мы наблюдаем на уровне людей, городов и стран. Причем внедренный на уровне людей принцип конвейера — это уже глубокая специализация, когда человек не просто делает булавки, но становится узким специалистом по одной части булавки, а другие части булавки делать не умеет. Предел специализации. Странно, но иногда сегодня приходится слышать такие слова. Каждая страна должна развивать свое производство и обеспечивать себя всем сама, а не специализироваться на чем-то одном. Нужно быть независимыми. Но возможно ли это? И зачем? Нужно ли в глобализирующемся мире, который стремится преодолеть все границы и барьеры, какой-то стране намеренно переходить к натуральному хозяйству? Это же путь в каменный век. Вот мы с вами живем в России. Можем ли мы здесь выращивать, скажем, бананы? Как ни странно, можем. Несмотря на то, что это очень теплолюбивое растение, даже за полярным кругом можем. Построить оранжерею с ярким освещением, тропическим увлажнением и высокой температурой. И у вас там будут расти бананы. Но зачем? В результате колоссальных затрат энергии стоимость их будет такой, что в сотню раз дешевле купить эти бананы там, где они растут сами по себе, практически без всяких усилий. В Африке или Турции, на халявном солнышке. Зачем тратить ресурсы на то, что у тебя не растет или плохо получается? Делай то, для чего создан, и будешь в шоколаде. Именно так, естественным образом, и получалась страновая специализация в древнем мире. На плодородных халявных илах, возле великих рек, прекрасно росла в большом избытке пшеница, откуда ее развозили на кораблях по разным регионам. В районах месторождений добывались полезные ископаемые. И это было выгоднее, чем выращивать урожай, поскольку на деньги за проданный металл можно было купить больше пшеницы, чем здесь бы выросло. В Китае водился тутовый шелкопряд. Изделия из его нити отлично продавались за 3-9 земель. А вот тут, на берегу, есть природная бухта, прикрывающая корабли от штормов. Есть источники пресной воды. Отлично, построим здесь порт, возле которого позже вырастет город. И чем протяженнее были международные торговые связи, чем больше международная специализация, чем шире становился ассортимент товаров, тем богаче и лучше в среднем жили люди на планете. Чем больше был уровень глобализации, чем выше уровень развития торговли, тем более спокойная и мирная жизнь была у людей. Эпохи Великой Торговли — это эпохи расцвета культуры и науки, мирная сытая жизнь. Золотые века человечества. Адама Смита натолкнуло на мысль написать про булавки как раз бурное развитие экономики и общества, сильно поднявшая уровень жизни. А началось оно за добрую сотню лет до его рождения, еще в 17 веке, когда взрывным образом рождался капитализм, был невероятный бум искусств и финансов, испытывала невероятный подъем наука. Паскаль, Декарт, Ньютон, Кеплер, Лейбниц — все эти великаны науки родом из 17 века. Современники характеризовали его как век торговли, когда количество лавок в городах росло столь быстро, что это поражало всех. Испанский драматург Лопе де Вега писал, что все в Мадриде превратилось в лавки. В Лондоне французский посол, которого выселили из его дома, чтобы снести старую постройку и построить на ее месте торговые точки, удивленно писал, что не может найти себе пристойного жилья в огромном городе. Кругом одни лавки. Знаменитый английский писатель, автор «Робинзона Крузо» Даниэль Дефо, отмечал, что количество лавок в Лондоне сделалось чудовищным. Если в 1663 году их число составляло не более 60, то к концу века разрослось до 400. Именно в Лондоне лавочники в погоне за покупателем придумали стеклянные витрины, превратившие лавки в современные магазины и поражавшие заезжих иностранцев необыкновенной красотой завитринного пространства. Такие дела. Как характер экономики влияет на свободу? К сожалению, с древних времен развитие шло неравномерно. Эпохи взлета и процветания сменялись темными веками упадка и безвременья, когда высокая цивилизация обрушивалась, терялись навыки, умения, исчезала письменность, разваливалась торговля, а на прежних шумных, а теперь обезлюдевших форумах и площадях паслись козы, пощипывая пробивающуюся сквозь каменные плиты траву. Это происходило по разным причинам. Могло случиться катастрофическое извержение и снести великую цивилизацию. Могли сыграть свою роль неблагоприятные колебания климата. Цивилизацию могла затопить живая лава в виде нашествия диких народов, без меры расплодившихся за пределами цивилизованного мира. Наконец, цивилизация могла прийти в упадок в результате тотального разрушения окружающей среды ею самой. Например, безудержно вырубались леса, из-за мелиорации происходило засоление почв, отчего падали урожаи, и расплодившемуся народу становилось нечего кушать. То, что люди превратились в силу, которая активно меняла окружающую природу, неудивительно. Жизнь вообще обладает таким свойством — менять природу. Когда-то зародившись на нашей стерильной планете, жизнь стала менять ее ландшафты и даже влиять на климат. Например, появление лесов начало охлаждать огромные территории, потому что солнечная энергия, которая раньше тупо нагревала почву и вызывала мощные теплые восходящие потоки воздуха, теперь поглощалась листьями. Леса также мешают заболачиванию почв, поскольку древесные стволы — это мощные живые насосы, высасывающие из почвы дождевую влагу. Но с еще большей скоростью природные ландшафты меняли живые существа, обладающие разумом. Тысячами лет основным энергоносителем для человечества были дрова, древесина. Из дерева не столько строили жилища, сколько жгли его. Огнем люди обогревались, с его помощью готовили пищу. А затем потребление древесины выросло на порядок. Люди начали изводить леса буквально в промышленных масштабах, поскольку уйма топлива требовалась для металлургических печей, обжига керамики и изготовления стекла. В результате Европа и Средиземноморские острова буквально облысели. Когда-то Кипр был лесным островом. Греция была покрыта густыми лесами. Но всю эту красоту свели еще до нашей эры. Считается, что некоторые месторождения металлов и расположенные вокруг них производственные комплексы пришлось забросить, поскольку поблизости уже не осталось топлива для металлических печей, а возить дрова за 3-9 земель оказалось нерентабельно, экономически невыгодно. То же самое случилось и в Финикии, где огромные масштабы кораблестроения и экспорта древесины практически уничтожили некогда обширные запасы ливанского кедра. Это привело к упадку Финикии. Надо сказать, вся проблема людьми осознавалась. Древний грек Платон писал, что причиной экологической катастрофы в Греции иссушение и обеднение почв является деятельность человека. А первые попытки ввести природоохранные мероприятия в виде запрета на бесконтрольную вырубку начались еще в Бронзовом веке. Почти 4000 лет назад в Вавилоне царь Хаммурапи выпустил закон, карающий за незаконную вырубку, а лесник, который должен был за этим следить, но злоупотребивший своим служебным положением, подвергался казни. Аналогичные природоохранные законы возникали в первом тысячелетии до нашей эры в Китае. Императорский указ предусматривал даже высадку саженцев на склонах гор для восполнения убыли лесов. В Индии, в Риме. В общем, путь к современному технологическому счастью был не близким и не прямым. Но везде и всегда, где и когда цивилизация отступала под натиском варварства или иных катастроф, мы наблюдаем упадок экономики, регресс, одичание и упрощение. А если, напротив, видим расцвет культуры, наук, невероятные достижения человеческого ума, то рядом непременно отмечаем небывалый расцвет экономики, торговли, финансов и свободы. Это важное наблюдение. Развитая торговля тесно связана не только с богатством, развитием культуры и науки, но и со свободой. Я имею в виду свободу личности, то есть свободу и права обычного, простого человека. Мы ведь уже знаем, что экономика демократична. Напомню, существует два типа управления обществом. Условно я бы их развел в противоположные стороны, как двух бойцов по разные углы ринга, и обозвал так. Простой иерархический тип управления и сложный сетевой тип управления. Первый тип – это отражение отношений, существующих в обезьяньей стае, где самый сильный самец доминантен, он становится вожаком. И дальше вниз выстраивается пирамида подчинения. Конечно, даже в обезьяньем обществе все не так просто. Там тоже существуют свои коалиции между особями, с помощью которых одна группа самцов продвигает и защищает свои интересы, ограничивает все власти вожака и так далее. Но основа иерархического управления – пирамида, где небольшое число вышестоящих руководят нижестоящими, а на вершине пирамиды находится один доминантный самец. Этот самец в человеческой стае в разные времена назывался царем, падишахом, фараоном, султаном, императором, королем, вождем, фюрером, генеральным секретарем. Конечно, количество власти, сосредоточенное в руках доминанта, в разные эпохи в разных странах было разным, и зависело это от сложности общества. Чем сложнее устроен социум, тем больше власти верхам приходится делиться, сбрасывая куски власти вниз. Поскольку за всем сложным обществом следить невозможно, поневоле приходится делегировать властные полномочия разным общественным группам и лицам. Но в относительно простых обществах, азиатских деспотиях, например, у доминантного самца был сосредоточен в руках максимум власти. Деспоты могли неограниченно карать и миловать. Такими деспотиями и тираниями были, например, монокультурные земледельческие империи, Египет, царство Междуречья. Почему? А по нескольким причинам. Во-первых, земледелие в поймах рек требовало огромного массива ирригационных работ. Попросту говоря, рытья каналов для осушения болотистых низин и орошения засушливых равнин. Для этого требовалось заставить согласованно работать огромное количество людей. То есть потребовался аппарат насилия и сосредоточение власти под одну задачу. Так крестьяне незаметно превратились не в хозяев земли, а в государственных крепостных, которые делали то, что им прикажут. Копали, пахали, сеяли, собирали урожай. И сдавали его государству для централизованного хранения. А уж потом государство распределяло собранное между работниками. Для этого требовался учет, то есть письменность, и целый класс писцов-бюрократов. Позже, уже в 20 веке, такой тип государств назовут социалистическим. Во-вторых, моноресурсность. «Моно» значит «один», то есть наличествует один какой-то главный ресурс у такого общества. Главный ресурс речных долин – пшеница и другие злаковые культуры, которые отлично росли на плодородных речных илах, давая грандиозные урожаи. Если само родится, если само прет из земли, чего еще желать? Все остальное купим за деньги. А деньги получим за счет продажи зерна тем людям, которые умеют делать что-то другое. И поскольку основной ресурс один, а не сотни, за ним и уследить легко. Весь государственный аппарат, олицетворяемый бюрократией, писцы-чиновники, был заточен под эту задачу. А следовательно, такой ресурс легко монополизировать, то есть прибрать к рукам. И распределять централизованно, что и делает власть, становясь основным кормильцем народа. Таким образом, моноресурсные сырьевые страны легко подчинимы властью. Забегая вперед, скажем, что современная Россия – моноресурсная страна. Она живет за счет продажи углеводородов, нефть, газ, и потому власть в ней сосредоточила в своих руках весь финансовый ресурс и превратилась из демократической в авторитарную, то есть стала не рассредоточенной по низам, а сосредоточенной наверху, централистской, иерархической. Такие режимы называют автократиями. Позже мы поподробнее их рассмотрим. И Россия не единственная автократия на планете. Таким образом, даже в современном усложняющемся мире возможны ситуации архаизации, то есть упрощения социального организма, вызванного простотой и примитивностью его экономики, которая основана на одном ресурсе. Правда, нужно отметить, что в современном мире автократии часто мимикрируют под демократии, откровенно азиатские деспотии нынче не в моде. Если теперь уйти от социальных организмов и перейти к биологическим, то мы увидим, что и в биологии тоже подобная примитивизация иногда наблюдается, когда какой-то вид переходит к легкой жизни, превращаясь в паразита, питающегося чужими соками, в глиста какого-нибудь. У этого вида могут наблюдаться явления биологического регресса, то есть упрощения, атрофируются ненужные, более сложные органы. Например, глаза. Зачем они, если ты живешь в жопе? Противоположностью моноресурсной автократии является демократия, или, иначе говоря, республика. Республиканский строй никаких царей-автократов у власти не предполагает. Здесь власть по-настоящему выборна. Выборы не фальшивые, поэтому они непредсказуемы. А значит, существует развитая, весьма активная и конкурентная политическая жизнь с разными партиями, выражающими интересы разных групп населения, как, например, в древнем республиканском Риме. Вообще, если мы посмотрим на великие торговые цивилизации – Рим, Финикию, Карфаген, Венецианскую республику, Генуэзскую республику, Ганзейский союз, в который входила и наша Новгородская республика, везде мы увидим демократический, то есть выборный способ управления, при котором избиратели сами избирают себе власть на какой-то срок, а затем следуют новые выборы, чтобы власть не засиживалась чересчур долго, не прикипала задницей к трону, не злоупотребляла своим положением. А если кто-то злоупотребил, то после переизбрания его всегда можно засудить, и он, будучи отстраненным от власти, уже не сможет использовать свою власть, чтобы не попасть в тюрьму. Почему же торговая страна — это, как правило, республика, а не деспотия? Потому что в такой стране ассортимент товаров, производимых и привозимых, грандиозен, и занимаются производством и доставкой всей этой товарной номенклатуры десятки тысяч людей. Иными словами, государственная казна наполняется не из одного источника, она не моноресурсна, она текает из сотен мелких и средних источников, пополняется сотнями тысяч налогоплательщиков, тысячами профессиональных групп, примерно равных по своему вкладу. Их очень много, их всех под одну гребенку не причешешь, поскольку у них у всех разные интересы и условия работы. Приходится с ними договариваться, лавировать. Мелкому и среднему бизнесу не нужна никакая централизация. Напротив, бюрократия может только повредить, дезорганизовав своими неумными распоряжениями поставки и производство. Тут нет нефтяных или зерновых магнатов, которые кормят страну и которых власти могут легко нагнуть. Или, напротив, богатые олигархи могут купить власть и начать диктовать условия всей стране, что понятно. Кто кормит, у кого в руках ресурс, тот и хозяин. Кто платит, тот и заказывает музыку. Есть люди, ввозящие в нашу условную древнюю республику зерно из Египта. Есть люди, которые привозят оловянное сырье из Британии и медные слитки из Анатолии. Есть стекольщики, обеспечивающие республику налоговыми поступлениями за счет экспорта во весь мир своей прекрасной продукции. Есть люди, производящие оружие. В Древнем Риме, например, была целая отдельная индустрия по производству специального черного соуса из рыбьих внутренностей. Назывался он гарум. Римляне этот соус просто обожали, и потому итальянское побережье в некоторых местах покрывали бесконечные ряды огромных бетонных чанов, где разлагались, по-научному ферментировались, рыбьи внутренности и рыбья мелочь. Вонище, говорят, стояло невероятное. Но деньги эта вонь приносила немалые. Кстати, специализировался на производстве гарума, в частности, город Помпеи. Короче говоря, в развитых торговых странах экономика базируется на производстве и доставке тысяч разных товаров, за которыми стоят интересы разных групп людей. В таких условиях власти зависят от сотен и тысяч сопоставимых по величине источников наполнения государственной казны и вынуждены со всеми считаться, уживаться, договариваться. А по сути, это сами люди. Само общество внутри себя договаривается, меняя властные фигурки под свои интересы. Вот это взаимосогласовывание и называется республикой, что в переводе с латыни означает «общее дело», «res publica». Со временем такие договоренности оформились в политические институты демократии, выборность власти, независимую от власти судебную систему, политические свободы граждан, поскольку все граждане республики имеют равные права, могут голосовать, избирать и быть избранными на руководящие должности, если убедят избирателей в своей полезности. Из этого понятно, что демократическое общество устроено гораздо сложнее обезьяньей стаи или восточной деспотии. Но даже в восточных деспотиях были огромные торговые центры, которые пользовались относительной свободой. Порой торговым городам удавалось сохранять определенную самостоятельность даже во времена иноземных завоеваний, когда цари-завоеватели оставляли мегаполисам некоторую независимость в принятии решений. Так, например, финикийские города Тир, Сидон, Библ в рамках Персидской империи имели автономию. А жители Вавилона объясняли ассирийскому царю-завоевателю: даже собака становится свободной, когда входит в Вавилон. Большие города требуют свободы, а уж свобода влечет за собой разнообразие жизни и толерантность, то есть терпимость к иным взглядам, одеяниям, непривычному поведению чужеземцев, незнакомой пище. Вне подобной терпимости тесное проживание особи одного вида попросту невозможно, ведь мы — животные, а у животных отмечен эффект повышения внутривидовой агрессии при повышении скученности. У людей же эта агрессия подавляется культурно-экономическими механизмами, которые понижают агрессивность и позволяют мирно сосуществовать в тесноте огромного города сотням тысяч и даже миллионам людей. Деревенское же традиционное сознание, порожденное информационно бедной средой, отличается нетерпимостью, консервативностью и подозрительностью ко всему новому, непривычному. Деды наши жили без Ентова, и мы проживем. В школе на уроках истории нас всех учили, что в Европе примерно 200 лет тому назад приключились буржуазные революции. Действительно, по мере прогресса, когда новые изобретения и технологии запустили в жизнь тысячи тысяч новых сложных товаров и производственных цепочек, когда вокруг этого появилось облако обслуживающих городских профессий, юристы, инженеры, журналисты, рекламщики, исследователи и прочее, общество настолько усложнилось, что на первый план вышло промышленное производство вещей, а производство еды в деревне перестало быть главным и отошло на второй план. И вместе с ним отошли в прошлое царившие дотоле динозавры, крупные землевладельцы. Интересное было время. По всей Европе вспыхнули буржуазные революции, которые полностью переформатировали общество, заменив единовластную монархическую модель управления моделью республиканской. Аристократы-землевладельцы во главе с главным землевладельцем, королем, потеряли свои привилегии, положенные им по праву рождения. Все граждане стали равны и гораздо более свободны. А стало быть, главой страны в теории мог теперь стать каждый, и уже не по праву рождения, а путем выборов. Получившие всю полноту юридических прав деловые предприимчивые люди, буржуа, открывали тогда тысячи новых производств, внедряли сотни изобретений, и эту эпоху назвали эпохой промышленной революции. То есть 200 лет назад старая политическая скорлупа, которая годилась для аграрных обществ, стала новому промышленному обществу тесна. Она лопнула, растрескалась, опала, и на свет проклюнулась новенькая экономическая система, буржуазно-капиталистическая, а также новая политическая система республика. Но все новое — это хорошо забытое старое. Республики, как мы теперь знаем, были и в древнем мире. Недаром Финикию, Карфаген и Рим называют первыми буржуазными государствами. Они были городскими, они были торговыми. Они раскидывали паутину мировых торговых связей на тысячи километров. Они творили глобализацию, объединяя мир товарно-финансовыми потоками. И диковатый свет традиционной однообразной деревенской культуры пугливо затухал в них, сменяясь калейдоскопом многоцветной городской жизни с ее широтой взглядов, философскими рассуждениями вместо религиозной догматики, модными спектаклями, массовой культурой и острым любопытством ко всему новому. Здесь, в отличие от мрачных восточных деспотий, забитым темным населением, среди свободных граждан царила практически поголовная грамотность. Почти все умели писать и считать, а не одни только специально обученные писцы. Городская цивилизация бульдозером экономики вытесняла деревенскую культуру на свалку истории. С первого раза у нее это не получилось. После светлой эпохи античности наступили темные столетия мрачного средневековья. Но отъехав назад и взяв разгон, экономика сломала таки старый мир, прокатившись по диковатым обычаям и традициям, индустриальными гусеницами цивилизации. И из сломанной деревянной клетки выпорхнула на волю яркая птичка политических свобод. Кстати, французское слово «буржуа» означает попросту «горожанин». Паника на Вавилонской бирже. Это сильное, могучее, такое привычное и родное для всех нас слово «капитализм» плотно вошло в язык экономической науки во второй половине XIX века, в эпоху промышленной революции. И потому оно теперь в умах людей неразрывно связано с индустрией. Люди искренне полагают, что эпоха капитализма началась тогда, когда стали возникать заводы и фабрики, и что более прогрессивный городской капитализм сменил собой отсталый деревенский феодализм. Можно, конечно, и так сказать, но ведь фабрики и заводы, как овеществленный капитал, это лишь одно из проявлений капитала и вовсе не главное. Главное в капитализме, как общественном строе, совсем другое. Частная собственность, юридическое равенство свободных людей, возможность предпринимательства. Иногда сюда добавляют еще рыночную экономику, но рыночная экономика — это масло масляное. Понятно, что если нет рынка, нет ни капитализма, ни экономики. Кроме того, ведь помимо овеществленного капитала в виде станков и заводских стен, есть еще текучий капитал, финансовый. И сюда входят не только деньги, но и ценные бумаги. Векселя, облигации, закладные, акции и прочее. Ценные бумаги — это разного рода финансовые обязательства. Например, облигация — это обязательство со стороны государства выплатить держателю бумаги за нее в будущем больше денег, чем та сумма, за которую человек ее купил. Кроме того, государство может выплачивать ежегодно некоторый процент от стоимости облигации. Таким образом, государство одалживается у граждан с выгодой для последних. Если, конечно, это честное государство, а не социалистическое, которое прощает всем свои долги. Вексель – долговая расписка, упрощенно говоря, так же, как и закладная, только последняя выписывается под залог имущества. Если долг не будет выплачен, имущество, например, дом, переходит к тому, кто одолжил деньги под залог этого дома, имеет на руках закладную. Но самыми интересными и ходовыми бумагами являются акции. Это такие ценные бумаги, которые выпускает акционерное общество. Например, вы сделали какое-то изобретение и решили, что на нем можно хорошенько заработать, а денег на его внедрение у вас нет. И тогда, чтобы собрать деньги, вы организуете акционерное общество, то есть выпускаете особые бумаги, акции. Все, кто верит, что ваша идея хороша, вносят свои деньги в ее реализацию, покупая акции вашего предприятия. Акция — это просто бумага, удостоверяющая, какая доля вашей компании принадлежит хозяину акции. Естественно, будущая прибыль делится между всеми дольщиками, кто внес деньги, является совладельцем компании, строго пропорционально кучке внесенных денег. Акции — весьма распространенные в экономике ценные бумаги. Они имеют широкое хождение и постоянно торгуются на биржах. Биржа — место торговли ценными бумагами. Рынок ценных бумаг — считается типичным порождением капитализма, который иногда так даже и называют – финансовый капитализм. Финансовый капитализм – это искусство делать деньги из денег, минуя стадию производства или предоставления услуг. Это, так сказать, виртуальный капитализм, маревом висящий над реальностью материального производства. Из-за этого его многие ругают. Мол, ничего эти финансовые капиталисты и держатели ценных бумаг не производят, а только наживаются на пустом месте. Это неверно. Во-первых, на рынке ценных бумаг можно как нажиться, так и проиграться вчистую. А во-вторых, этот виртуальный капитализм все-таки кое-что производит. Он производит информацию, сигналы. Стоимость ценных бумаг на рынке играет роль путеводного маяка. Если вдруг акции какого-то нового производства стали устойчиво расти, это сигнал для инвесторов, что туда надо вкладывать деньги. В самом производстве вкладчики ничего не понимают и дела с ним не имеют. Они просто направляют денежные потоки в те отрасли, которые рынок признает наиболее перспективными и прогрессивными. Развитый рынок ценных бумаг считается признаком современности, признаком развитого капитализма. Но мало кто знает, что финансовый рынок ценных бумаг возник в самых свободных обществах еще тысячи лет тому назад, во времена древности. До появления первых фабрик было еще несколько тысяч лет, акции уже продавались на биржах. Первые кредиты векселя начали выдавать еще в Вавилоне, в третьем тысячелетии до нашей эры, то есть более 4000 лет назад. Тамошние финансисты давали деловым людям деньги в рост и брали взамен глиняные таблички, на коих угловатыми черточками клинописи было написано: «Такой-то взял у такого-то столько денег и обязуется вернуть тогда-то столько-то». Вряд ли увесистую глиняную пластину можно назвать бумагой, но ценная она точно была. Прототипы акционерных компаний также впервые появились еще в Древнем Вавилоне. Хотел бы я посетить этот шумный, бурлящий жизнью город. Древняя Греция развела финансовый рынок. Там тоже возникли банки и банкиры, которые выдавали деньги в рост и принимали у граждан вклады под проценты. Причем финансовый рынок был довольно распространен. В Афинах пользовался финансовыми услугами каждый 30-й житель города. Там практиковались ипотечные кредиты для покупки недвижимости. Купцы брали морские займы для того, чтобы нанять корабль и сплавать в дальние страны за товарами. Кстати, последний кредит был довольно дорог из-за риска морских путешествий и составлял 30% за один рейс. Но самый бурный рост финансовый капитализм пережил в Древнем Риме, этой величайшей античной цивилизации. Именно древние римляне впервые придумали такую штуку, как юридическое лицо, отличающееся в глазах закона от физического лица, то есть обычного гражданина. На римском форуме возле храма Кастера шла бурная торговля ценными бумагами. Например, долевыми паями в компаниях, коим государство поручало собирать налоги в провинциях. Эти компании сами платили государству положенные деньги, а потом возмещали затраты с лихвой, своими силами организуя сбор налогов в провинции. Таким образом, государство не несло расходов по сбору налогов. Эти расходы целиком ложились на плечи частников. При этом понятно, что столь огромную сумму, которую должна была выплатить в казну страны целая провинция, одному человеку заплатить было не под силу. Поэтому люди состоятельные скидывались, образуя компанию по откупу налогов. Вот долями в этих довольно прибыльных компаниях и шла торговля на римской бирже. Причем курсы акций каждый день колебались. Многие римляне той эпохи увлеклись торговлей акциями, и знаменитый римский адвокат Цицерон отмечал, что торговля эта подобна азартной игре. Таким образом, можно сказать, что промышленного капитализма в Риме не состоялось, но финансовый состоялся вполне. А это важнее для того, чтобы охарактеризовать римское общество как капиталистическое или буржуазное.